Сними покрывало обычности с обычных явлений, и увидишь необычности лик. Для слепцов все обычно, и нового нет ничего. Но разве может быть что-либо обычное, там, где в основании сущего заложен огонь? Что может быть обычнее луча солнца? Но когда тайну его разгадают, то людям откроется мир, скрытый дотоле от них покровами обычности. Каждый цветок — тайна. Тайна — каждое живое существо и даже камень. Но самая великая тайна из тайн — это сам человек. И, видя перед собой ежедневно тысячи лиц, люди так привыкают друг к другу, что за покровом обычности от тайны человека не остается ничего. Но тайна человека все же таковой и остается нерешенной и столь же далекой от решения, как и в начале. Дано тысячи названий тому, из чего состоит человек, самых сложнейших и самых научных, но человек по-прежнему остается сфинксом, а тайна его не постигнутой. Ищут вовне, но не ищут внутри. Нож анатома не решит проблему существования человека, равно как и кипы научных исследований. Каждый сам доходит до понимания того, что все сокрыто в нем самом, в глубине его сокровенной сущности, и каждый только сам может разрешить свою тайну. Многие прошли по этому пути постижения своей внутренней сущности и оставили вехи пути, идущим за ними. Но как бы ни были явны они, и какими бы исчерпывающими ни казались пояснения и толкования этих указаний, идти и пройти по этому пути внутреннего самопознавания каждый человек должен своими ногами и своим собственным опытом и усилиями. И чтобы ни говорил человек, душу свою потерявший и вновь нашедший ее, не дойдут слова чужого опыта до того, кто ищет того же. Они, конечно, помогут и даже укажут направление, но знания опытного постижения себя самого не дадут. Но когда сделано все, что в человеческих силах, чтобы приблизиться к решению этой проблемы, тогда надо ждать, когда семя даст всходы, росток и, наконец, огненный цветок духа. Вовне его не ищите, ибо вся тайна человека внутри.